Джонни Айе, или «Назад в СССР 2», глава 1. Как ни странно, песню Джонни первый секретарь нам петь разрешил. Я предоставил перевод, они подумали, и он написал на нотах: «К исполнению разрешить». Всего прошло райком партии 26 новых песен, причем все песни Юрия Шатунова были восприняты на ура, 28 переделанных современных популярных и детских песен, 6 народных. Из них мы кое-как отрепетировали и исполнили только 22 песни. Причем половину из них играл я и записанная мной фонограмма. Наши музыканты только исполняли телодвижения. Лера поначалу даже обиделась, когда поняла, что играет что-то не то, что она нажимает. А ребятам понравилось. Потом и Леру мы убедили, что хуже не будет. Просто на записи добавится мясо. Так и получилось. Когда мы прослушали то, что записали, даже у меня дрогнуло сердце. 16-канальный пульт свел все наше и мое творчество во вполне себе приемлемый трек. Естественно, они лажали, но я не позволил музыкантам лажать на конечной записи, так как писал их на 4 канала одновременно одного языка. То есть 4 их инструмента записывались на один магнитофон, а моя гитара писалась, на всякий случай, на мою ноту. Во время концертов, когда находишься в измененном состоянии, иногда получается интересная импровизация. Я ночевал не дома, а в спортзале на своей раскладушке. Вместе со мной остался сторожить имущество Семёныч. Трудовик принес нам электрическую самодельную грелку-козел, выполненную в виде асбестовой трубы и накрученной на нее спирали из никель-хромовой проволоки. Мама, предупрежденная заранее, что я не брошу свою и магазинную аппаратуру на съедение волкам, а останусь ночевать в школе, принесла одеяло и матрасик для меня. Когда она узнала, что ночью меня будет охранять Семёныч, то пообещала матрасы ему, если тот придет и возьмет его сам. Семёныч сходил, взял и принес еще один односпальный матрас, на котором спал раньше Сашка. В общем, мы устроились хорошо. Танцы закончились в 10 часов, а в половине 11-го опустела и школа. Нас побеспокоила только сторож, бабулька из Мишкиного подъезда, которой мы пожелали спокойной ночи и завалились спать. Спать в таком большом помещении, когда за окнами задувает штормовой ветер, свистящий через щели в окнах, было непривычно. Мы с Семёнычем сделали на сцене в углу выгородку из стойки, с которой убрали аппаратуру и одеял, поставили в нее козла и вполне комфортно себя чувствовали. Но до того момента, пока уличную дверь не вскрыли и в спортзал не проникли жулики, если мерить этих людей категориями Карлсона, который живет на крыше. Что-то подобное я предполагал, потому что историй, когда воровали школьную аппаратуру после танцев и дискотек, я знал достаточно много, а поэтому предостерегся. Глава 2. Звук вскрываемого ключом простейшего внутреннего замка я не услышал, а вот грохот трех ведер, упавших вслед за потянувшей их веревкой со стоящей в 2 метрах парты, разбудил не только меня, спящего, как убитый, но не очень, но и Семёныча, изображавшего собой абсолютно мертвое, но сильно храпевшее тело. Просто в ведра я сложил еще и пустые бутылки от лимонада, которым поили детей. Ведра упали, бутылки, звеня и разбиваясь, попадали на пол. Эхо в пустом спортзале усилило и продлило грохот и перезвон, и мы вскочили с лежанок. Спали мы с Семёнычем, по причине прохладного состояния воздуха, одетыми, но без ботинок. Однако у меня рядом с раскладушкой стояли мои кирзачи, накрытые портянками. Сунув ступни ног в сапоги и низко склонившись над полом сцены, я прошмыгнул к другому углу стены и скатился с подиума по правой лестнице. Там у меня возле стенки сцены лежал фонарь и 2 толстых черенка для лопат, взятые у трудовика. Черенки были обработаны шкуркой до состояния шероховатости поверхности ноль и приятно ласкали руку, но я взял одну палку в правую руку, а фонарь в левую. Прокравшись вдоль сцены, я приблизился к двери, где, тихо матерясь, на фоне дверного проема нарисовались тени, зазвеневшие, попавшими под ноги бутылками. Дверь закрылась. «Вот я вас!» — рявкнул я охрипшим от пения голосом и скользнул назад. Прокрался понад противоположной стеной вокруг зала, стараясь, как можно сильнее топотать сапогами. В погоню за мной метнулся луч фонаря, но я уже открыл дверь и крикнул: «Вот, сейчас я милицию вызову». Я выскочил из спортзала, с силой хлопнув дверью. Дверь от удара приотворилась, и было видно, что жулики перевели луч на сцену, где должна была стоять вожделенная аппаратура. Но ее там жулики не увидели, а увидели нечто лохматое в пятнистом балахоне цифра, в который Семёныч завернулся перед сном. «Семёныч, как оказалось, служил на флоте радистом сверхсрочную, и его направили на русский остров инструктором в школу радистов. А потом, когда создавали морской спецназ, прозванный народом Халуэй, его, вследствие хорошей спортивной подготовки, направили туда. Там, кстати, он и познакомился с Мишкиным отцом. Когда на него направили луч света, Семёныч зарычал, словно поднятый из берлоги медведь, и кинулся навстречу врагу, к сожалению, забыв, что находится на некотором, около метра, возвышении. Сцена была абсолютно чистая, те есть всю аппаратуру и шнуры мы убрали под нее, и поэтому бывший спецназовец успел сделать несколько быстрых шагов, прежде чем рухнул вниз. Раздался такой грохот и звон, что, наверное, проснулась и сторожиха, выбравшая своей норой кабинет директора школы. Твою мать! Единым рыком разнеслось по залу, и дверь спортзала, ведущая на улицу, быстро открылась, выпустив незадачливых похитителей чужого имущества, и осталась распахнутой, то и дело стукаясь от порывов ветра о стену здания. Включив фонарик и подбежав к Семёнычу, я увидел его лежащим в луже крови. Мои бутылки при падении разбились, и Семёныч лежал во всем этом изобилии сверкающих в свете фонаря, словно бриллианты, осколков. Мое сердце обмерло. Семёныч лежал на боку, и было видно, что один из осколков донышка вонзился ему в плечо. «Лежи, не шевелись!» — крикнул я, подходя ближе, стараясь не давить стекло и этим не портить пол спортзала. «Лежу, не шевелюсь!» Я руку сломал. Он поднял правую руку, с кисти и пальцев которой стекала кровь. У меня пробежал мороз по коже. «Сейчас перевяжу. Надо только стекло убрать, чтобы тебя перевернуть и вытащить». Я метнулся к противоположной стене, где стояла подборная фанерная лопата, совки и веники, которыми убирали зал. Взяв лопату и веник, поспешил к заминированному Семёнычу. Собрав стекло со стороны его спины и распинав сапогами неразбившиеся бутылки, подобрался к телу и освободил его от впившихся в него осколков. Хорошо, что под балахоном у Семёныча была куртка, а потому, кроме распоротого донышком плеча, на теле раны имелись, но, вероятно, неглубокие. Удалив торчащие из тела осколки, я перевернул старика на спину и осмотрел его руки. К тому времени свет в зале уже горел. Сбегав за аптечкой, припасенной мной заранее, я повыковыривал ножом из ладони спецназовца крупные и мелкие осколки, залил йодом, наложил и забинтовал. Как ни странно, левая рука порезана не была. Вот, что значит, специальная подготовка. Ушел в перекат, мать его. Правая рука действительно имела перелом предплечья, ибо вспухла. Раздев старика и убедившись, что предположения о спине совпали с ее фактическим состоянием, обработал раны йодом, большую засыпал стрептомицином и, наложив тампон, заклеил лейкопластырем. Уточнил насчет сотрясения мозга. «НЕЕ, голову не ушиб», — проговорил Семёныч, одеваясь. «Ну, и что мне теперь с тобой делать, парашютист ты этакий?» — спросил я. «Высота ниже минимальной, а ты прыгаешь, руки ломаешь. Нормально, женек, сухожилия, вроде, целы. А это, главное, чуйка работает. По касательной прошло, пальцы еще держат, бля, иначе бы пидец рукам. Ой, извини, женек, что-то я с тобой по-взрослому заговорил. Ловко ты меня обработал и забинтовал, а делать ничего не надо. Завтра в травмпункт пойду, скажу, поскользнулся, упал, закрытый перелом. Кстати, о гипсе. Сейчас я тебе что-нибудь типа шины организую». Открыв кладовку под сценой, я нашел там картонную коробку, в которой лежала ионика, и отрезал ножом кусок. Согнув гофрированный картон в виде трубки, наложил его Семёнычу на руку и забинтовал. Ловко. Я бы и не допетрил. Молодец. Эх, болит, зараза. Жаль, мы всю водку с Петровичем выпили, вздохнул парашютист-неудачник. Я хмыкнул. Водка, допустим, у меня есть, но ты уверен, что завтра в травмпункте тебя нормально примут с таким свежим выхлопом? Херня. Махнул Семёныч рукой, скажу, не стал тревожить ночью и дома боль снимал. Рука сломана, факт, куда им деваться? Доставай заначку, женек, болит все, терпежу нет. Поднявшись на сцену и нырнув в закрома, достал пол-литровку и отдал ее поднявшемуся на подиум Семёнычу. Закуски нет, огорчился я. Ничего, мы водичкой запьем. Сгоняй. Я сгонял к умывальникам и набрал в опустевший электрический чайник воды из-под крана. Принес Семёнычу, тот дернул пробку за козырек, вскрыл бутылку и прямо из горла ее ополовинил. Ты тоже ловкач, покрутил я головой. Я бы так не смог. Семёныч закашлялся от смеха. Ну, ты, БЛ, женек, смерти моей хочешь? Не смог бы он. К Хе-хе-хе, какие твои годы. Подрастешь, научу, дай бог мне дожить. Хороший ты пацан, Женек. Жаль мне старуха детишек не дала и сама, зараза, рано ушла. А мне тяжко одному, Женька. Ох, как тяжко. Особенно теперь, ложишься спать и не знаешь. Хе-хе-хе, не дрейфь, Семеныч. К нам приходи, мамка хорошо о тебе отзывается. Не нарадуется на лоджию, что вы с Петровичем соорудили. Приходи, можешь и у меня ночевать. Мамка не против. Я спрашивал, честное слово, иди ты. Правда, что ли? Не вру, Семеныч. Мне кажется даже, что ты ей нравишься. Тьфу на тебя, Женька. Охренел, что ли? Женить меня хочешь? Хе-хе-хе. Я подошел и стукнул его в спину. У, бля, ты что, больно? Чуть душу не выбил. Ничего себе ударчик у тебя. Не будешь плеваться на меня? Да, когда же я в тебя плюнул? Удивился старик. Тьфу на тебя, ты сказал? А-а, ты это, хе-хе-хе, на базаре поймал? А то, спать будем, ложись на раскладушку. Зачем, с нее вставать легче. С раскладушки, шутишь? Не-е-е, какой мне сейчас сон лежа. Сяду у стеночки, подремлю, только свет погаси. Я погасил свет, и мы продолжили коротать ночь. Утром Семеныч уехал на буханке, увезший не только его, но и костюмы зверей и якой, пару дек и пару усилителей. А я, сидя дома, задумался о том, что надо на квартиру ставить сигнализацию прямо уже сейчас. Телефон обещали подключить 5 января, на 5 мы вызвали техников вневедомственной охраны, но до 5 нашу квартиру могли выставить в любой момент, придется дома сидеть. То никто на районе не знал, что у меня полная квартира японской аппаратуры, теперь знают все, и не только в нашем районе, но, наверное, и высоко в горах. Надо мастерскую делать где-то поближе к центру, подумал я и крикнул: «Мам!» Мать появилась, как сивка-бурка вещь каурка. Мне даже стало стыдно, но я устал за эту ночь и, честно говоря, сидел и не мог подняться с дивана. Мать знала о наших с Семенычем ночных приключениях и только-только успокоилась, а то все порывалось бежать звонить в милицию. Знала, что я уставший, потому и откликнулась: «Что, сынок? Слышь, мам, а что ты думаешь, если я на время каникул перееду к Семенычу? Ты видишь, у него правая рука совсем никудышная, а левая вверх не поднимается. Как он сам управится?» Мать посмотрела на меня очень внимательно и как-то напряженно. «Хотела поговорить с тобой позже, но, как видно, придется сейчас. Ты как к Евгению Семенычу относишься?» У меня ёкнуло сердце. «Нормально отношусь. А что? Ну, как? Да, ты что, мам, нормально?» Говорю. «Друг он мне настоящий». Мать странно улыбнулась. «Это хорошо. Мы, понимаешь, с Евгением Семенычем тоже, подружились. Поэтому пусть он к нам приезжает и живет в твоей комнате. Все равно, вы, Мать покраснела. «Понимаешь, мам, я поморщился, не зная, как ей сказать то, что хотел, а она вдруг замахала на меня руками и чуть не заплакала. Ты, что, успокойся. Я хотел сказать, что тогда будет лучше, если Семеныч тут поживет в моей комнате, а я у него. Не хочу я, чтобы сюда музыку возили. Не квартира, а магазин какой-то, а ты поухаживаешь за ним. Он хороший, а я и сам справлюсь. Ты же знаешь, я себе и борщ сварю, и кашу, и картошку пожарю. Тебе за одним мужиком легче будет ухаживать, а ему помощь надо. Он же меня защищать бросился. Думал, что меня там убивают». Семеныч, действительно, когда очнулся и нащупал пустую раскладушку, подумал, что меня украли или еще чего хуже. Вот и кинулся спасать. Я Мишку кинулся спасать и чуть не утонул, он меня и чуть не убился. Тенденция, однако. Да, но как же, что соседи подумают? Растерялась мать. Чужой мужик в доме, я устало вздохнул. Пусть завидуют молча. И, ты же сама предложила, то с тобой, а то без тебя. Скажи, родственник он. Мать налилась пунцовой краской. Не-е-е, так нельзя. Ты, главное, не оправдывайся. Спросит, улыбайся. Говори, что мой знакомый. Да, не-е-е, так тоже нельзя. Что ж такое ты, мам, определись тогда сама. Я, короче, сегодня вечером переезжаю. Передам твое предложение Евгению Семенычу. Сами решайте, как жить будете. Врозь или вместе. Мать посмотрела на меня непонимающим взглядом. Я не понимаю тебя. Мамулечка, давай я посплю. Спи, мой хороший, сказала мама ласково. Я завалился на подушку и тут же уснул. Вечером я переехал к Семенычу, который, откровенно говоря, меня не ждал и находился в слегка измененном состоянии. О, Женек, в гости зашел. а у меня и пожрать нечего, не держат, бля, руки, колбаски, хлебушка и маслица взял и все, а с правой рукой хотели в больничку положить, да я отказался, вон, гипс наложили, и это, тебя похвалили, и кто это вам, говорят, такую шину замечательную наложил, даже гипс накладывать не надо, женек, говорю, мой, дружок закадычный, а он, хорошие у вас друзья, говорит, с такими и в разведку не страшно пойти. Представляешь, женек, это он про тебя. Нормально, Семеныч, я тебе продуктов принес. Продукты — это хорошо, Женька. А ты вот скажи, ты со мной в разведку бы пошел? Взгляд старика стал цепкий и пристальный. Пьяная муть вдруг рассеялась и глаза прояснились. Ты, Семеныч, для меня друг, товарищ и командир. И с тобой я бы в разведку пошел, если бы ты меня позвал. Семеныч улыбнулся. Правильно сказал, женек, ты продукты, какие принес, я, бля, не в кондиции, отдыхай, сам справлюсь, нажарил картошки в кожуре и ромбиками, так она меньше слипается, и чистить не надо, напек целую гору оладушек на кефире, заварил крепкий чай, у Семеныча в заварнике стоял плесневелый, поставил вариться бульон на хорошем куске говядины и свиной сахарной голяшки, легко поместившиеся в огромной алюминиевой кастрюле. Сегодня ко мне зашла не Валентина, а водитель буханки, который кроме деталей доставил мне еще несколько коробок с аппаратурой, которые я попросил перевести к Семенычу вместе со мной. Сразу гарантировал ему пятерку, и он согласился. Вместе с бракованными АКами мне привезли и коробку, на которую водитель указал пальцем, сказал: «Подарок Ирины Григорьевны». Эту коробочку с надписью «Течниц СССР-1200» опечатанную простым советским очень, блять, липким скотчем, я первую и вскрыл. В коробочке лежала записка, в которой Ирина Григорьевна поздравляла меня с Новым годом и сообщала, что такие подарки лучше дарить до праздника, а не во время, или, тем более после оного. В конце стояла приписка: «Естественно, он рабочий, Ирина Григорьевна». Я стоял и смотрел на настоящую живую легенду проигрывателей грампластинок, и в душе у меня ничего не трепетало, а в той жизни трепетало. И почему? Спросил я сам себя и тут же ответил: да потому, что нет ни одного диска, который бы я не послушал. Нет, даже цифровики у меня были все, которые когда-то выходили. Джаз, блюз, рок, рок-н-ролл, поп, диско. Только фолк и кантри я игнорировал там и буду точно игнорировать здесь. Винил, однозначно буду собирать весь, что у меня был, но без ажиотажа, переплаты и криминала. Никаких заряжаний моряков валютой. Как соскочил тогда, не выдал Андрюха. На себя все взял, а мог бы, да, я накормил Семеныча картошкой и оладьями с чаем, сам он тяжелее рюмки поднять левой рукой ничего не мог, и уложил спать на такой же, как и у меня, ладоги на правом боку. Под его вытянутую загипсованную правую руку подставили табуретку и пуфик, а под спину положил подушку, чтобы он не переворачивался на левый бок. После этого я немного поковырялся в АКах, но ничего нового в них не нашел и тоже завалился спать пораньше. Что день грядущий нам готовит, спрашивают. А ночь? Мне и Семенычу надо было пережить эту ночь. Допинг у него к середине ночи закончится, и ему будет больно. А завтра я ему пить не дам. Хотя, завтра будет завтра. Если будет. Ночь прошла сложно, но наконец-то закончилась и она. Столько лет прожил, а не могу понять, почему ночью все болит, а только встает солнышко и боль проходит. И сам много раз экспериментировал и приходилось наблюдать за чужими мучениями. Самое тяжелое почему-то время после 4 утра. Это какая-то кульминация мучений, что ли, восклицательные и вопросительные знаки, и врачи говорят, что очень часто тяжелые больные отходят после 4 утра. После 4 Семеныч вырубился. Утром, как и было заранее договорено, я позвонил в райком партии. Наличие у Семеныча в квартире городского телефона тоже было существенной причиной моего к нему переезда. Даже звонок в райком, ночуя я эту ночь у себя дома, дался бы мне нелегко, так как звонить пришлось 5 раз. То есть мне пришлось бы 5 раз бегать к телефону-автомату. А так я сидел в теплой квартире, пил чай с оладьями и звонил с промежутком в полчаса. На 5-й раз не очень симпатичная помощница Игоря Ивановича с усталостью в голосе спросила: «Может, лучше мне тебе перезвонить?» «Перезвоните». Тут же согласился я и продиктовал номер. Она перезвонила через час, но времени я не терял. Кроме поедания оладьев я починил 2 усилителя, причем, выявилась закономерность, проверяя которую, я находил поломку. И эту закономерность я бы продал фирме. Ха-ха-ха. Надо было достать правильный осциллограф, собрать маленький генератор-импульсник и продать фирме ЭКОЙ. Да, деревня. Позвонив в магазин, я сказал, что они могут забрать готовый товар и попросил, чтобы меня отвезли в райком. Теперь, чтобы мне до него добраться, надо было ехать на двух автобусах с одного конца города на другой. Это время, а время, как уже доказано, точно посчитанные деньги. Машину мне, конечно же, выделили, и я сначала завез в магазин отремонтированную технику, подарил Ирине Григорьевне, с теми же словами, которые она написала мне, бобину с записью нашего концерта и поехал в райком. Глава 3. Третий секретарь по идеологии райкома КПСС находился у первого секретаря. Они только что прослушали запись выступления вокально-инструментального ансамбля средней школы 65. «Что ты думаешь насчет всего этого?» – спросил первый. «Я думаю, что этого не может быть. Мы с тобой слышали много записанных музыкальных композиций, исполненных в разной манере и с разной степенью виртуозности. Но здесь другое все. Вот-вот, я бы сказал, не другое, а чужое. Пока не чуждое нам, нашему обществу, нет, но чужое. Словно нашу музыку и песни исполняет какой-нибудь американский рок-ансамбль. Или как, рок-группа, да, да. В манере исполнения чувствуется скрытый протест, какая-то недосказанность, издевка, что ли. В игре гитары Дрихлова, да, ну, да. Он играет так, словно готов убежать вперед и оставить их всех позади. Нервно какая-то игра. Это Игорь, называется синкопы. Он играет джаз. Да, знаю я, что такое синкопы. У меня самого музыкальная школа по фортепиано. Про джаз нам рассказывали. Вот-вот, рассказывали. А он играет так, словно вырос среди этой музыки. В негритянском гетто Лос-Анджелеса, например, меня еще просто сводит с ума, как играют остальные музыканты. Ведь это, первый показал на бобину, стоящую в его музыкальном центре Technics, игра сыгранного коллектива, Игорь. А сколько мы их с тобой повидали в разной степени сыгранности. Эти играют вместе всего 3 недели. Тут ты не прав. Это с Дрихловым они 3 недели, так-то они и раньше собирались. Я тебя умоляю, Игорь, что там они играли? Юрий Иванович махнул рукой. Сам Попов-младший, ты помнишь его глаза и испуг, когда он тыкал пальцем в бобину и чуть не плача утверждал, что это не он играет, что он так играть не умеет. Не умеет, а сыграл, задумчиво произнес Игорь Иванович. И что ты сам об этом думаешь? Думаю, Игорь, что если этот Дрихлов не инопланетянин, то нам с тобой охренительно, другого слова не подберу, повезло. Это в чем это? Удивился резкому переходу третий секретарь. А в том, Игорь, что у нас с тобой, заметь, у нас с тобой, а не где-то высоко в горах, появился профессиональный музыкальный коллектив. Да-да, не побоюсь этого слова, и профессиональность его в том, что он за короткий промежуток времени совершил невероятное. Не знаю, в какой степени на профессионализм влияют сами музыканты, но Дрихлов показал себя как сильнейший организатор, но ему 12 лет, воскликнул третий, и тем не менее, факт остается фактом. Ты, кстати, обратил внимание на то, что в тетради со стихами есть несколько стихов, явно не его сочинения. Конечно, заметил. Такие песни грех не заметить, они звучат из каждого холодильника. И что он этим хочет сказать, что написал их он? Вряд ли, покрутил головой третий. Думаю, они ему просто понравились, и он записал их к себе в тетрадь, для вдохновения, так сказать, допустим. И что нам с этим коллективом делать? Отправить его на конкурс художественной самодеятельности? Ну, ты даешь, какой конкурс? Они не самодеятельность, а возвращенный нами коллектив. Это мы с тобой поручили Дрихлову, заметив его талант организатора, создать детский вокально-инструментальный ансамбль высокого, я бы сказал, международного уровня. У нас что-то в Японии намечается, какой-то музыкальный фестиваль. Не в Японии, а в Находке, усмехнулся третий. И не фестиваль, а прием делегаций по обмену между городами-побратимами. Они свой коллектив привозят на корабле дружбы, а край свой выставляет. А-а, точно, черт, ну... Так еще и легче. Это же первый приезд делегации после подписания договора. Я вспомнил. С Нагана? Да, так точно. Ну вот, засветится наши здесь, поедут и с этим. Да, с ответным визитом. Не-е-е, наших не возьмут. Там балалаечники, лошкари, та еще комарилья. Думаю, когда в крайкоме послушают эту запись, они про своих лошкарей забудут. В конце концов... Дрихлов и лошкарей вставит в свои валенки или ухаря купца и балалаечников заставит играть под свою дудку. Плясать, Юрий Иванович, правильно, и плясать заставит. Первый секретарь райкома развеселился, однако у третьего настроение почему-то ухудшилось. Что тебя смущает в моей идее? Третий вздохнул. Мы еще не знаем, что скажут товарищи. Он ткнул пальцем в левое плечо, где у товарища имелись погоны. Ну, да, сразу поскушнел первый. Однако, за рамки дозволенного коллектив не вышел и не думаю, чтобы у них имелись претензии. Но, вы совершенно правы, забегать вперед паровоза не будем. Третий же мысленно продолжил. Раздавит и квас сказать не успеешь, и глубокомысленно покивал головой. Да, подождем, что они решат по дряхлову. Я приехал в райком и попал в теплые, дружеские и не побоюсь этого слова отеческие объятия первого секретаря райкома. Он, действительно, пожал мне руку и обнял при встрече, радушно усадил за стол и сказал: «Рассказывай, как тебе удалось совершить невероятное. Мы прослушали запись, предоставленную нам Поповым Виктором и, скажу тебе откровенно, ошеломлены. Ошеломлены и качеством записи, и качеством звучания инструментов, уровнем игры музыкантов, твоим владением гитарой. Все просто великолепно. Как тебе это удалось?» «Да, подумал я, Виктор продолжает стучать, и уже, как бы, не брат выполняет свою работу, а Виктор, добровольный народный дружинник, мать его, но чему я удивляюсь? Они таким образом дают мне понять, что все у них под контролем. Я то что, дернул плечами. Понятно, что у меня получается играть на гитаре лучше, вот они и стараются. Стараться мало, Виктор говорит, что тебя все слушаются. Ну, вот, точно, стучит, говорит он. Засранец, гори в аду, мысленно проклял я Попова. Наверное, им понравились мои песни и они боялись, что я уйду. Вот и слушались. Не ожидал, не ожидал, задумчиво проговорил Юрий Иванович и поправил себя. Вернее, ожидали, что справишься, но чтобы так здорово. Такого не ждали. Какие дальнейшие планы? Надо аппаратурой заняться. Пульту придать товарный вид, усилителем. С колонками беда. Не выпускают у нас акустику нужных для электроинструментов параметров. Почему не выпускают? Обиженно спросил Юрий Иванович. Пока было незачем, сейчас надо, а еще нет, инерция. Все заводы на военных рельсах, сказал я, а сам подумал. И зачем я ему это говорю? И как ты будешь выходить из положения? Буду клеить сам. Что будешь клеить? Динамики. Как? Прямо сейчас рассказать? Удивился я. Да, кивнул головой первый секретарь. Я пожал плечами. Возьму один большой киноп, сделаю с него гипсовые формы. Формы залью папье-маше из картонных коробок замешанным сква. Дам высохнуть. Намотаю катушку, отцентрую, приклею. Сделаю резиновые держатели тоже в формах, только в глиняных и из сырой резины. В этих же формах их вулканизирую. Все склею. Могу еще подробнее рассказать, но это слишком долго и скучно. Приходите в гости, покажу. Да, нет, и этого достаточно, чтобы понять, что ты серьезно настроен помочь нашей промышленности. А насчет прийти в гости, наверное, стоит посетить такого неординарного мальчика. Любую твою работу можно смело отдавать на всесоюзную выставку юного технического творчества. Да тут и на центральную выставку научно-технического творчества молодежи социалистических стран, думаю, можно рассчитывать, вставил Игорь Иванович. Если бы он мог представить научно-техническое обоснование своим, изысканием и поделкам, мы могли бы провести работы Евгения, как изобретение через отдел научной молодежи ЦК ВЛКСМ. Но, скорее всего, научного обоснования у него нет. Тогда нужно, чтобы Женя объяснил принцип работы его поделок ребятам из научного отдела райкома комсомола. Вот радость-то какая! Восхитился я мысленно. Извините, но я не ученый. Я ученик 6 класса, пришлось напомнить реалии партийным функционерам. И то, чем занимаюсь я, это не научно-техническое творчество молодежи, а кружок умелые руки. Я не выдумываю ничего нового, а чуть-чуть улучшаю то, что уже кто-то придумал и даже изготовил. Да-да, сейчас как раз проходит всесоюзный смотр НТТМ. С 71 года по 75, замечу. Потом будет подведение итогов выставка, а в 78-м лучшие работы направит на ВДНХ СССР. К этому времени, вполне возможно, ты станешь молодым ученым. Ну, по крайней мере, студентом какого-нибудь престижного вуза, точно. Да, не торопится жить коммунисты, подумал я с брезгливым сожалением. Узнаю, блять, брата колю, а эти ваши НТТМ в перестройку станут могильщиком СССР. Младореформаторы, блять, надо войти туда, только чтобы головы им пооткручивать. А что, я как раз подхожу по возрасту. Мне в перестройку станет, если мерить с 85-го, 24. В свое время, я сторонился общественной и политической деятельности. Центры НТТМ и обналичка прошли мимо меня. Но ведь на самый коммунистический верх не залезть, а все решения принимались, и будут приниматься там. Остается плыть по течению, наверное. Куда деваться из этого коридора жизни, по которому катится огромный шар предначертанного. Причем у ИИ сейчас этот шар движется со скоростью локомотива. Никак не успеть прорубить свой путь. Да, пожалуйста, мне не жалко. Схемы усилителей и других электронных устройств могу предоставить, но пусть перерисовывают сами. Технологии изготовления диффузоров пусть ваши комсомольцы смотрят на заводах-изготовителях. Или у меня подсматривают, но я ничего никому рисовать не буду. Извините, не вижу для себя смысла. Повторюсь, ничего нового и передового в моих работах нет. Это вам любой эксперт скажет. Ну, хорошо, сказал первый секретарь. Поживем, увидим, а ребят из политехнического института мы к тебе пришлем. Пусть посмотрит на твои схемы, аппаратуру. Может для себя, что полезное возьмут. Ага, хрен я им что покажу. Полезное для себя, ага. Хотя, у них там уже сейчас неплохая лаборатория. Осциллографы, генераторы. Можно настроить моего монстра. Так я называл усилитель выходной мощностью 1000 ватт, который пытался собрать в своем будущем, используя, вместо микросхем, соответствующий набор простейших деталей 70-х годов. Имелся у меня такой бзик. Схема была разработана с помощью компьютера, и я уже принялся собирать элементарную базу. Однако, деталей требовалось много, только транзисторов около 500 штук, и я этот проект до конца не осилил. До своего конца. Да, нужен ли он мне здесь и сейчас? Большой вопрос. Полагаю, нет. Лучше наделать маленьких бытовых усилителей, продать и купить какой-нибудь 300-ваттный Technics, думал я, пока Юрий Иванович разглагольствовал на тему выполнения планов пятилетки и творческого участия в ней молодых, и количества открытых в Москве центров юных техников. Мне не хочется в Москву, Юрий Иванович. Я море люблю. Первый секретарь улыбнулся и, видимо, что-то для себя решив, сказал: «Молодец, Евгений, значит ты наш приморский гражданин. А что ты думаешь о том, чтобы пообщаться с руководством радиозавода, где работает твоя мама? Это зачем еще?» – насторожился я. «Мы при нашем радиозаводе можем создать такой центр юного техника, понимаешь?» – воодушевленно заговорил первый. «Туда будут ходить дети и будут заниматься полезным делом. Ну и пусть занимаются, а я-то при чем? А ты будешь у них примером для подражания, так сказать. Всегда нужен кто-то, за кем можно идти. Особенно детям нужен лидер. Пример для подражания. Вы серьезно, Юрий Иванович? Какой из меня пример для подражания? Я обычный мальчишка, который занимается творчеством, как вы говорите, не потому, что мне нравится паять, а потому, что мне нужна эта аппаратура. У меня нет идеи сделать, например, луноход и запустить его на Луну, или сделать радиоуправляемую подводную лодку. Детям, как и всем людям, нужен не лидер, а идея. Лидер, который туда, я махнул рукой в жесте Владимира Ильича, поведет, всегда появится. Идеи у меня нет, я меркантильный кустарь-одиночка, и у меня совершенно нет времени на то, чтобы кого-то куда-то вести. Я учусь, занимаюсь спортом и музыкой, помогаю матери. Продаешь, собранные тобой, гитарные, приспособления, вставил третий секретарь. Он смотрел на меня с недобрым прищуром. У меня взыграла кровь и ударила в голову. «Да», — крикнул я и вскочил со стула, проявляя нормальную детскую вспыльчивость. «Продаю, и этим помогаю матери. Знаете, сколько она получает на этом вашем радиозаводе? 150 рублей. А у нее, между прочим, двое сыновей. Один из них взрослый студент, и обоих кормить и одевать надо». Меня буквально колотило от гнева. Два индюка сидят и занимаются нравоучениями, блять. У самих, небось, рублей под 300 зарплата. Я подумал, что сейчас можно бы и поплакать, что и сделал. Слезы легко вырвались наружу, а я, воспользовавшись тем, что они находились в шоке от моей истерики, метнулся к двери и выбежал из кабинета. Надоело мне перед ними изображать пай-мальчика. Да, пошли они, думал я, сбегая по широкой лестнице, стланой красной ковровой дорожкой. Следом за мной метнулась симпатичная помощник первого секретаря, но я успел прошмыгнуть мимо милиционера и выскочил на улицу, с трудом открыв тяжелую входную дверь. «Нахер из этого дома?» — подумал я, взяв резкий старт вниз к автобусной остановке. Обернувшись, я увидел, что помощница первого осталась стоять на парадном крыльце, так как не была одета. Я же лишь натянул на голову заячью шапку и застегнул свое пальтецо, ибо раздеваться в кабинете райкомовского начальника предусмотрительно не стал. Не ждал я от них ничего доброго, и не жду, несмотря на все их посулы. Аудиозапись нашей беседы передашь куратору, спокойно сказал первый. С секретарем парткома радиозавода переговори. Идея, думаю, неплохая. Не разрешат, Юрий Иванович. А ты спроси, надавил голосом первый. Не один же он такой, действительно, может, если им дать идею, как сказал этот малыш, мы там соберем таких же умных ребят. Таких не соберем, покрутил головой третий. Это уникум. Его прагматизм ошеломляет. И идеология. А ведь он Ленина спародировал. Не показал, а спародировал. Не показал, а спародировал. Вожди, говорит, найдутся. Ну и фрукт. Может в дурку его, пока не поздно. Да, неопределенно протянул первый. Такие прагматики и уводят за собой несознательные толпы, проговорил третий, не дождавшись ничего от первого. Вот придет ему в голову какая-нибудь идея, и уведет. И куда он уведет? Наконец не выдержал первый. Ты же сам слышал, он, кустарь-одиночка. Кустарь-то он может быть и одиночка, а лидер в том музыкальном коллективе однозначно он, а не Попов. Тот же сам признался, что и сам готов подчиняться этому педюку. Да, есть у него дар командовать. Бесспорно, есть. Такой, или банду соберет, или своими песнями бунт учинит. Вот и я о том же, Юрий Иванович. Давайте отправим его на Шипиткова-1. На улице Шипиткова во Владивостоке находится психоневрологический диспансер. Все равно он рок играть не перестанет. А это, музыка бунта. На Шипиткова отправить, всегда успеем. Сейчас надо провести диспансеризацию, выявить у него любую патологию, а там видно будет. Но это лишь мое мнение. Пусть решают там. Первый ткнул большим пальцем левой руки себе за спину. Глава 4. Там тоже слушали пленку, но не выступление группы Дрихлова, а прослушки спортзала между ними и после того, как новогодний вечер закончился. Они там, что убили кого-то? Спросил полковник, поднимая взгляд на подчиненного. Похоже, что сами поранились. На стекло разбитое Семёныч напоролся, а объект оказал ему первую помощь. На следующий день объект 2 Семёныч обратился в травмпункт. Ему оказали медицинскую помощь. Порезы от стекла и перелом обеих костей правого предплечья. Сказал, что поскользнулся и упал. Закрытый перелом, продолжил полковник. Врач-травматолог обратил внимание на то, что шина наложена из подручных материалов, но профессионально. И тут он, шельмец, профессионал, покрутил головой полковник. Какой-то пионер-герой из сказки про мальчишек и бальчиша. Хотя, нет там никакого пионера-героя. Ну, ты понял, короче, это в детских рассказах про войну пионеры пускали под откос поезда. Но мы знаем, чем они по-настоящему занимались. Герои, да, но не, ах, полковник нервно махнул рукой. Не о том говорим. Значит, как я понял из записи, новогодний вечер у них удался. Более чем, в восторге все. Дети, учителя, подростки. Дрихлова после той песни, иначе, как Джонни, и не называли. И как воспринята песня? Нормально воспринята, всеми. Никто, в общем, и не понял ничего. Все были веселые, радостные. То есть навеселе, хмыкнул полковник. Не без этого. Не заметили никого, кто бы интересовался выступлением со стороны. Там сложно было выявить заинтересованного человека. Много людей стояло перед окнами спортзала со стороны улицы. Дети из младших классов, взрослые. Всех привлекла громкая необычная музыка. Многие взрослые гуляли на улице с детьми суббота все-таки. Да, пятидневка же. Все, представляешь, привыкнуть не могу. Мы-то работаем почти без выходных. Подчиненный мысленно хмыкнул. Всех сфотографировали, отрабатываем. С Семенычем больше не говорили, после того, как он спустил нашего сотрудника с лестницы, нет, понятно, не трогали его, как можно, товарищ полковник, уважаемый человек, хоть и не из нашего ведомства, да и вы особо подчеркнули, молодцы, с ним уже те, кому он доверяет, пообщались, и со вторым халулаевцем тоже, пусто все, сказали, пришел уже не только с идеями, но и с эскизами абсолютно технически подготовленным, кстати, знаешь, как он магниты резал, электрической дугой 220 вольт, трудовик сообщил, а с ним поделился Дрихлов. Оказывается, если начертить грифелем на магните линию и коснуться с ее концов электродами, подключенными в сеть через лампу накаливания, то дуга режет магнит по этой линии. Представляешь, вот ты, майор, знал это, имея электротехническое образование, в принципе знал, но точно бы не догадался, если бы пришлось. ВАТ, а он догадался, он, 12-летний пацан, догадался, этого не может быть, покрутил головой майор. Кто-то его ведет. Зачем, майор? Зачем кому-то его вести? И как мы не можем этого кого-то обнаружить, если это мы ведем мальчишку уже 5 месяцев? Значит, кто-то расписал все процессы изготовления оборудования, а мальчишка просто следует написанному. Отец не может как-то в этом принимать участие, мы не знаем. Ты же в курсе, что он в негласном розыске. Майор покрутил головой. Из шарашки, где содержался и работал, Дрихлов Виталий Романович исчез, совершив побег, более 2 лет назад. Он вполне себе может находиться рядом с семьей и иметь с ними контакты. Не клеится, покрутил головой майор. Не может он поддерживать с ними контакты. Почему это? Удивился полковник. Из последних разговоров понятно, что мальчик не против, чтобы Семёныч жил с его матерью. Да и она, вроде, как испытывает к старику симпатию. Да какой же он старик? Ему 50 только. И мне 50. Я, что, старик? Ну, 30-летний майор смутился. Пьет он, выглядит на все 70. Это да. А может наоборот, так отец задумал. Женить жену на Семёныче. Теперь после его побега им точно не светит увидеться. Дурак. Да сидел бы в шарашке свои 7 лет. Это же не зона и не тюрьма. Я узнавал. Их даже на волю отпускали. С сопровождающим, конечно. Не похоже. Поведение мальчика адекватное. Только умный слишком стал. Хотя, так говорят окружающие. А кто его хорошо знал? Может, он и раньше таким был, а сейчас проявилось. У меня так с математикой было. Надоело двойки получать и разобрался. 5 в аттестате имею. Бывает, согласен. В курсе, с каким предложением наши партийные отцы-командиры выступили. Пидец-живодеры. Мальчонку в дурдом отправить. В курсе, читал рапорт куратора. Мальчонка им в районе наделал шороху срано. Теперь со своими песнями. Они просто не знают, что с ним делать и что от него ждать. Боятся ЧП районного масштаба, блять. Посмотрели бы, что у них комсомольцы на своих слетах творят и в кабинетах райкома. В одном же здании находится. Пусть блядство в своем доме прекратят, пока ЧП не произошло. Даже если малец папкины тетради нашел и в них разобрался, его в школу с физико-математическим уклоном отправлять надо, а не в дурдом. Он закашлялся, перевел дух и продолжил. А вот идея с инопланетянином мне понравилась. Проведите обследование. Пусть школьный врач выявит, шумы сердца, там, допустим, и направит его в больницу Дворан. Там наши специалисты посмотрят, чем черт не шутит. А вдруг, вы всерьез верите в пришельцев? Удивился майор. Полковник вздохнул. Ты молод еще. Я в них не только верю, я их видел. Полковник вдруг развеселился. Знаешь, есть одна притча. Поп рассказывал. Люди поймали черта и спрашивают. Ты в Бога веришь? Тот, верю, а в Христа, верю. О, обрадовались попы, так ты значит христианин. Черт покрутил головой. Но ведь ты в Христа веришь, а черт возьми и скажи, я не верю, а сам лично его видел, как и Бога, сказал и исчез. Ха-ха-ха, здорово, да, майор задумчиво покрутил головой. В каком смысле, вы их видели? В прямом, это очень давно было. Ну, и сам понимаешь, подробности я рассказать не могу. И в каком виде? Недоверчивым тоном спросил майор. Тот пристально, слегка сдвинув брови, посмотрел на подчиненного. Да, в таком же, в каком и ты сидишь передо мной. Тут в Приморье после войны столько их было. Летали, как у себя дома. Мы думали, что это американцы такие шустрые. Все сбить их не могли. А сбили, они уничтожили наш аэродром под Славянкой. Какой аэродром? Там нет аэродрома. Вот с тех пор и нет. Вздохнул полковник. Оплавленная территория осталась. Тогда и поняли, что это ни хрена не американцы. Не было у них тогда такого оружия, чтобы оплавить 1000 гектар одним залпом. Да и ни у кого не было. Потом и закрутилось. Гонялись за этими тарелками на мигах, пытались сбить, не получалось, но и они не отвечали. Ну, а потом нашим надоело тратить горючку и боезапас. Гонки запретили. Запретили даже упоминать про НЛО в журналах дежурств и рапортах пилотов. А ПВО? С недоумением спросил майор. Наши перестали пытаться сбить объекты после того, как 2 установки взорвались при пуске. Но так можно было и американцев пропустить. Возмутился майор. А вот тут самое интересное, хохотнул полковник. Объекты стали излучать очень характерный радиосигнал маску, а когда американцы попытались его сымитировать, их самолеты стали взрываться прямо после пересечения нашей воздушной границы. В них стреляли откуда-то с земли. Представь себе, с территории Северной Кореи, представляешь? Американцы пытались туда проникнуть по земле, мы не пустили, но и сами туда не лезли. Это началось летом 49-го. Разрешите спросить? Спрашивай. Война в Корее в 50-м. Да-да, американцы бросили все силы, чтобы проникнуть на ту территорию. Они думали, что это мы наше новейшее оружие испытываем. Причем двойного действия. Земля-воздух и воздух-земля. Мы ввели свои войска в 47-м, вслед за американцами. Ким потребовал и у нас из США войска вывести. Мы вывели, США наоборот приблизились к границе. Ну, тогда и началось. А эти, майор показал глазами в небо, помогали? Полковник отрицательно покрутил головой. Продолжали летать, но не вмешивались, если американцы не пересекали определенную линию. Причем нас не сбивали, даже если мы летали прямо над точкой. Тогда и американцы поняли, что это не наше ПВО, а куда они летали. И зачем, а хрен их знает. Определили 3 базы инопланетян. В Корее, на востоке Приморья и в Хабаровском крае. Куда они девались, подлетая, так никто и не понял. Нырял объект в горы или сопки, и все. Никаких следов, или аномалий. Много экспедиций ходило, на вертолетах высаживались. Ничего не нашли. Спутники специально повесили в космосе. Ничего по сей день. Оба помолчали. Полковник задумчиво, майор недоверчиво. Разрешите еще вопрос, товарищ полковник? Спрашивай. Вы это, действительно, серьезно или, все-таки, шутите? Полковник нахмурился. Я, по-твоему, на тарапуньку со штепсюлем похож, или на Аркадия Райкина? Никак нет, товарищ полковник. Но, чего но, совсем уже, что? Вы сказали, что подробности не расскажете, так как, конечно, не расскажу. Это все сказки и байки, которые летчики и квашники рассказывают новобранцам, а продолжение истории под жестким контролем. Это все так неожиданно, с трудом выдавил из себя майор. Но при чем тут Дрихлов-старший? Полковник поморщился и достал из сейфа небольшой журнал, что-то написал на чистой странице и передвинул к майору. Подписывай. Майор прочитал, хмыкнул и, написав фамилию, расписался. Дрихлов Виталий Романович был одним из контактеров, техническим экспертом, а я был приставлен к их группе. Ты думаешь, почему я тут сижу столько лет? Да, они помолчали. Так вот, теперь тебе понятен наш интерес к Дрихлову-младшему и следующий вопрос. Александра нашли? Дрихлова Александра не нашли. После поселка Тындинские следы его теряются. То ли он уехал обратно на Большую Землю, то ли сгинул. Там имел место бунт заключенных Бамлага. Ну, зачем вы так, майор? Нет уже Бамлага. Не поминай, как говорится, псуя. Думаете, мог сгинуть? Мог. Без вести пропавших гражданских поначалу было 12 человек. Хотя, некоторые потом нашлись. Прятались в тайге. Дрихлова и еще 5 не нашли. Вот. Полковник поднял вверх указательный палец. Возможно, мы имеем звенья одной цепи. Слишком много совпадений. Уезжает старший сын, младший начинает демарш. Иначе я его поступки назвать не могу. Дескать, вы все даже моего мизинца не стоите, не то, что моего отца. Но вы сами сказали, что он ничего сверхъестественного не сделал. Не сделал, да. А представляешь, что было бы, если бы сделал? Мы и так засуетились, как носки пидаренные. А если бы вдруг что-то из разработок своего отца он влепил в свои схемы, вот тогда бы мы забегали. Так может не знает он ни про какие разработки, и возможно ли в домашних условиях собрать что-то инопланетное? Я же правильно понял вашу мысль про разработки? Правильно, буркнул полковник. Только у них ни хрена не техногенные разработки. И Дрихлов-старший не просто так контактером стал. Отбирали они из многих. Как? Мы так и не поняли. Они не гуманоиды. Их наши ученые назвали энергитами. Почему я и за то, чтобы провести медицинское обследование пацана? В его теле, если имел место контакт, должны произойти изменения. И мы знаем, где искать и какие. Семья ежегодно в течение 5 после контакта отца с ними тоже проходила диспансеризацию. И мать, и сыновья. Потом, как старшего закрыли. Почему закрыли, лучше не спрашивай. И вообще, информации для вашей работы более, чем достаточно. Работайте, майор. Мы должны четко понимать, с чем столкнулись. Отчет ежедневно. Да что ж такое с этими окаями? Костерил я их, едва сдерживая высокие чувства. Причина поломок усилителей, чаще всего, была, действительно, обычная японская безалаберность, вплоть до неправильно нанесенной на плату маркировки, например, полярности электролитических емкостей. Естественно, при первом же включении происходит бах со вскрытием крышки конденсатора и, возможно, выход из строя еще нескольких деталей на плате. Так получается, что они не только лепят, что попало, но и не проверяют каждый аппарат на простую исправность. Что это? Я знал японцев, как самураев, готовых совершить сеппуку, если пострадает честь, а тут, или они так выказывают к нам свое неуважение, но я не особо рефлексировал. Хорошо, когда узнаешь слабые стороны противника. Я и раньше знал нюансы ремонта японской техники, но то были, чаще всего ломаные-переломанные агрегаты, а это, прямо из японских белых ручек, мать их так, но, как говорится, не бились бы стекла, не было бы работы у стекольщика. Странно, что магазинный сервис-менеджер не справлялся с такой работой. А может, и справлялся, тогда почему мне отдали его работу, думал я, едучи на автобусе домой. И вовремя с деталями подвернулся Андрей. Так бывает, слишком легко у меня все получается. И музыканты ведутся на мой диктат, только клавишник Александр от чего-то возмутился. И резко так возмутился. Вроде я и не давил на него, а он вспылил, что я не так сделал. Но эти слушаются меня, как куклы. Даже страшно, что во мне не так, напор взрослого, безапелляционность, уверенность в результате, а вот Александру не вкатило. Сам лидер, они все сами себе лидеры, Александры, хе-хе. Я подумал, что надо бы ужесточить нагрузки на тело, пора переходить к настоящим кроссовым забегам, по выпавшему снежку в самый раз. Главное, что далеко бегать не надо, зигзагом по лесочку пробежался вверх-вниз, и нормально. Я попробовал на медне, и тут я вспомнил, что еду не домой, а к Семёнычу. О, блин, чуть не пропустил пересадку на трамвай. Так, а на Семёновской, где прикажете, бегать? По набережной круги нарезать? Можно, конечно. Почему, нет, вдоль моря, но тогда уж по стадиону «Динамо». Но это с Юдиным придется договариваться, а с ним у меня не очень ладится в последнее время. Не нравится ему, что я прихожу на тренировки только спарринговать. С Городецким у меня тоже не заладилось. Он молчал, а после того, как я сходил на вечернюю тренировку к Ибраеву и настучал его ребятам по разным частям тела, он ко мне некоторое время приглядывался, а потом стал придираться. Почему пропускаешь? Или ходи, или не ходи, то ничего, а то вдруг. Возможно, он понял, что я слил свою полуфинальную схватку на городе, а возможно, Ибраев ему что-то наплел. Очень мне он не понравился, а я ему, так как камня на камне не оставил на разработанном им лично боевом стиле. Я вспомнил, что встречался с ним в своей молодости и даже спарринговал с его учениками. Ни тогда, ни сейчас они меня не впечатлили. Обычный челнок с качанием маятника и бесполезными шарообразными движениями руками, имитирующими домик Алексея Кадочникова. Но и все. Вспомнив, с кем имею дело, я настучал ибраевцам по рукам и ногам, отсушив конечности, а потом стал ловить на подсечки и другие броски. Причем, как оказалось, это были ребята-самбисты, которых Георгий Григорьевич отдал Ибраеву в аренду, для обкатки его системы. Что это был за Ибраев, я так и не понял ни в свои годы, ни теперь. Особенно меня возмутила откляченная задница учителя, и требование делать так, как он. Где это видано в боевых искусствах, даже со стороны это выглядело пошло. Поэтому к Городецкому мне ходить, что-то совсем расхотелось. Может перейти в «Динамо» к Полукарову, или в «Буревестник», возьмут ли, а если возьмут, Полукаров соки выжмет, да и Сорванов не откажется сделать из меня чемпиона. Правда, уже сейчас у него в моем весе есть перспективные ребята. Потом можно и в политех поступить по спортивной льготе. Дилемма. Да, глава 5. Мишка увидел меня, вылезающего из буханки, и забежал в подъезд вслед за мной. «Ты куда пропал?» – спросил он с порога. «Я уже спаял схему. Давай вторую». «Сам спаял? За 3 дня?» – спросил я, издеваясь. «Ну, не совсем сам», — надулся Мишка. «Отец помогал. Подумаешь, лентяй ты, Мишка, там на полчаса работы. Попробуй сам, а? Нам еще сетевуху паять, головки мострячить. Ты, что думаешь, я за тебя все это делать буду, или отец? Хотя, я вздохнул, отец твой и будет делать, а ты только смотреть будешь, и то, в лучшем случае. Да, я ее почти всю сам спаял», — заныл Мишка. «Там близко все. Оно спаивается вместе. Ладно, на тебе еще одну плату усилителя и постарайся сам сделать. Не торопись, и все получится. Любишь ты, Мишка, чтобы само и сразу все получалось, как по щучьему велению. Не бывает так в жизни. Хватит сказки читать. Я не сказки читаю, я фантастику люблю. Сейчас Гарри Гаррисона читаю «Неукротимую планету». Вот там пистолеты у них, на руке кобура, там пистоль. Палец только согнул, а пистолет сразу, прыг из кобуры и уже в руке, бах, и тварь в клочки. Жуть там, на планете. Вокруг света того года печатали. Я в библиотеке в читальном зале читаю. Есть у меня. Читал, сказал я, не подумав. Да, ты что, дай, а замудохался я в центр мотаться. Тебе дашь, хрен получишь назад. Знаю я тебя, картинки повырезаешь. Карикатурист, мля. Мишка неплохо срисовывал и мнил себя художником. Женька приносил в пятом классе журнал с «Неукротимой планетой» в школу на урок литературы «Свободное чтение» и зачитывал отрывок, где Язон Динальд выигрывал в казино. «Не-е-е», — заныл Мишка. «Я верну журналы такими же, как взял. Ну, да и краткое. Мне и надо всего 5 штук, как в этом мире дети любили ныть. У меня аж скулы сводило, когда они на площадке начинали выпрашивать друг у друга игрушки или велосипед у банана. Они почему-то у моего подъезда вечно толклись. Банан, наверное, специально от своих окон уходил с велосипедом, чтобы родители не слышали. Его окна на первом этаже были, а тут, ну, дай прокатиться, ну, дай прокатиться. А банан, видимо, удовольствие получал, что у него просили. Я тогда слушал, потом вышел, дал банану в бороду, забрал велосипед и увел пацанов на другую сторону дома. Сам покатался немного и отдал великим, а банану пригрозил, что тот получит еще, если заберет свой велосипед. Ну, что, Робин Гуд я, ага. Тогда даже Валерка Грек офигел. Он еще не огребался от меня по полной программе. Да, сегодня было 31 декабря, и Семеныч не хотел ехать потому, что у него все болело, а тут вроде как праздник, застолье, а он на антибиотиках и на обезболивающих. Но я его убедил, что от бокала шампанского его печень не отвалится, если еще не отвалилась, и он согласился. Я позвонил в магазин и сказал, что готов передать отремонтированных 2 штуки АКЭ, были у меня в резерве, не все я им отдавал, и готов взять еще сколько есть. Оказалось, что АКЭ кончились, есть комплект Техникса, но тот мертвый давным-давно. Просто как-то затерялись на магазинном складе, сказала заведующая. И больше пока ломаной аппаратуры не будет до следующей поставки, которая предвидится только летом. Вот так, иссяк источник моего дохода. Чтобы выходила из строя работающая японская техника, я случаев не знал. Да, однако, когда я вечером заехал за Техниксом, Ирина Георгиевна вдруг подмигнула мне и прошептала на ухо. «Пойдем выйдем». Мы вышли на улицу. «Прослушали мы твою запись, Джонни, я тебя только так теперь называть буду. Так вот, прослушали мы с девочками и прибалдели. Огромное тебе спасибо за такой подарок к Новому году. Девчонки сейчас множат запись со страшной силой. Там у нас есть подсобка, где мы новые диски катаем на пленку. И я тебе сажу, что никакая западная музыка и в подметке не годится твоей. Это же ты их научил, и они твои песни поют. Правду Андрей говорил. Ты, супер, женя, ой. То есть, Джоани, ау, е, заведующая была слегка датая. Вечер 31 декабря, однако, я тебя люблю, ты мой ангел-спаситель, или это, хранитель. Короче, Андрей сегодня сказал, что у тебя усилители получаются лучше японских. Да, преувеличивает он, немного, от деталей зависит. Я леплю из старья нашего, или брака заводского чешского, из него пару подобрать очень трудно. Приходится фильтрами убирать помехи. И осциллографа у меня нет нормального, тоже на старье настраиваю. На японских деталях я бы не слепил бы, освоял лучше Техникса. Чуйка у меня, Ирина Георгиевна. Вот и у меня чуйка. У меня такая чуйка, что я вся чешусь. Мы с тобой такую муть можем замутить. Ирина Георгиевна, давайте поговорим после праздника. Я к вам числа 5-го заеду. Думаю, с этими коробками я показал на стоящие в машине. Подольше повозиться придется.